Глава 8. Рида. «Вот ведь напыщенный индюк. Это надо же такое сказать. Места, видите ли, для меня нет. Да я его... Нужно мне это место, придурок чертов, избалованный мажоришка. А я ведь сделала первый шаг. Он думает, мне было просто это сделать. Да я только саму фразу несколько часов придумывала, а он взял и отбрил. Ну и ладно, буду придерживаться его дурацких правил. Они меня более чем устраивают». «Рид, ты чего?» — тормознула меня Ника, моя единственная подруга. Именно она должна была помочь мне с неудавшимся побегом, будь он неладен. Не будучи дочерью богатых родителей, Ника знала о жизни намного больше, чем я, ведь обучалась она в нашей частной школе не благодаря членским взносам. Вероника была из неблагополучной семьи и смогла позволить себе учебу в элит только потому, что хорошо училась и попала под благотворительную программу. «Привет, прости, задумалась», — обняла я ее. «Не задумалась, а злилась. Никогда не видела тебя такой. Ты же не ругаешься», — присвистнула она тихонько. «Тут хочешь, не хочешь, начнешь ругаться», — продолжала я кипеть. «Этот чертов мажор меня с ума сведет». «Хотела сказать, чертов муж», — шепотом подколола меня Ника. Подруга единственная, кто был в курсе всей ситуации. Ведь из-за ее пробитого колеса машины ее брата и случилась эта вся неразбериха. Я села не в ту машину, и случилось то, что случилось. «Ради бога, не произноси это слово!» Тут же огляделась я. «Андрей Сосвет у меня сживет, если это всплывет. «И как вы планируете скрывать ваш брак? Будете мимо друг друга проходить?» Удивилась она. «Именно так. Я не хочу выслушивать в свой адрес оскорбления». Передернула я плечами, вспоминая презрительный взгляд мажора, которому накинул меня на прощание. «Почему так больно? Ведь он мне совсем-совсем не нравится». «Знаешь, я бы была совсем не против, если бы мне подвернулся такой красавчик. Вся школа по нему сохнет, а ты теперь живешь с ним бок о бок. Вы словно герой любовного романа». Завела она свою любимую песню. Ника была тем еще романтиком, предпочитающая вместо развлечений хорошую книгу о настоящей любви, как она их называла. «Вот пожила бы с ним денёк и поняла бы, что его красота не стоит таких мучений», — проворчала я. «Чёрт, ты бы слышала, что он мне сказал». Все никак не могла я успокоиться. «Как же он меня бесит!» «Может, после уроков куда-нибудь пойдем и ты мне расскажешь?» Глянула она на меня глазами кота из Шрека. «Нет уж, сразу после уроков я должна ехать домой». Отмела я эту идею. «Поговорим в танцевальном классе. И, кстати, ты так и не записалась. Весь год мне обещала». «Мой дядя, как один из спонсоров, обязал меня посещать национальные танцы, ведь он был инициатором того, чтобы внести что-то традиционное в школу, которую курирует. Еще с 7 класса я занималась танцами и даже участвовала в междугородних конкурсах. Сначала это было вынуждено, но со временем я втянулась и поняла, что именно лезгинка помогает мне очистить разум». «Не до танцев мне, Рид», — тяжело вздохнула Ника, толкая дверь класса. «Если не поступлю на бюджет, так и буду всю жизнь кассиршей в супермаркете. Того, что я смогла отложить, не хватит даже на полгода обучения». «Если бы я могла помочь...» Начала я с сожалением. «Да брось, чем ты можешь помочь? Да и не приняла бы я такую помощь. Я лишь к тому, что мне нужно посвятить все свое время учебе. Мне она, к сожалению, дается не так легко, как тебе». Вздохнула она, садясь за нашу парту. «Давай не будем об этом. Достало все. Надоело думать о проблемах». «Да, наверное». Открывшаяся в класс дверь прервала мою речь, и я замолчала, отвлекшись на Мадину. Сестра вошла и молча последовала на свое место у окна, лишь кивнув мне в знак приветствия, что меня, честно говоря, удивило, учитывая, какой прием она оказала мне на свадьбе. В голове вспыхнула часть разговора, подслушанного мной, и я напряглась. Не знаю почему, но мне было неприятно, что сестра собиралась продолжать общение с Андреем за моей спиной. Пусть мы и не дружили, ведь интересы у нас были совершенно разные, но и врагами никогда не были. Так почему же она с такой легкостью поверила, будто бы я действительно разработала планы и увела у нее парня? Андрей. Мадина меня игнорировала, что было ожидаемо, но не менее больно. Я старался не пялиться на нее, еще и заучка это маячила перед глазами. Вот зачем я сел позади нее. Хотя это мое обычное место, я как-то не замечал раньше, что сижу в такой близости от нее. Раньше мне до нее дела не было, а теперь даже думать об этом не хочу. «Чем займемся?» — отвлек меня голос Игоря. «Надо же отметить возвращение после каникул. У меня нет настроения». Отмахнулся от него я, прекрасно зная, что если пойду куда-нибудь без заучки, домашние завалят меня вопросами. Типа, кто молодую жену бросает дома, я теперь семейный человек и все такое. «Что значит нет настроения?» — вылупился Игорь на меня. «Ты что, старик, чтобы...» «Калиев, тишина в классе!» Прервала Игоря училка по истории, что спасла меня от дальнейших расспросов и уговоров. «Уверен, что не поедешь», — спросил снова друг после уроков. «Нет, в другой раз, чувак, у меня другие планы». Стукнул я его по плечу. Мысли уже были в другом месте, так что, попрощавшись, я запрыгнул в свою малышку и погнал на остановку. Зря я, конечно, понадеялся, что заучка будет меня ждать на месте, раз не удосужилась ответить на СМС. Остановка была пуста, да и со стороны школы Риду было не видать. Вдохнув, набрал номер и стал ждать, понимая, что не могу вернуться без нее домой. Ведь будь у нас настоящие отношения, мы бы уже ехали из школы на машине вместе. «Абонент не отвечает», — повторял из раза в раз автоматический голос. «Да чтоб тебя, заучка!» И это я еще задержался. Час прошел с последнего урока, с которого Рида, между прочим, ушла первой. «Простите, простите, простите!» Раздалось 40 минут спустя, а запыхавшаяся заучка опустилась на соседнее сиденье. «Я забыла о тебе. Так привыкла добираться до дома на такси, что наш уговор вылетел у меня из головы, а перевести телефон с беззвучного после уроков забыла», — тараторила она без остановки. «В следующий раз пойдешь пешком и перед родителями оправдываться будешь сама, почему мы не вместе приехали», — сказал я ей и нажал на педаль газа, посылая машину вперед. «Ты не злишься?» Удивилась она спустя минуту. «Что?» — не понял я и повернулся к ней. Заучка сидела напряженная, как струна. «Я думала, ты будешь рвать и метать, что я так подвела тебя». «На первый раз прощаю», — усмехнулся я, забавляясь ее страхом. «А свое условие я поставила. Так где ты была все это время?» «Разве тебе интересно? Ты утром ясно сказал, что не хочешь быть мне другом, так что поддерживать разговор не обязательно. Можешь молчать всю дорогу или включить музыку». «Не испытывай моё терпение. Родители все равно заведут разговоры о первом школьном дне, так что надо будет что-то им сказать». Она насупилась, как будто обиделась и правда решила, что я зарываю топор войны. «Вот только не дождется. Просто надо позаботиться о том, чтобы она в моем обществе хоть немного расслабилась. Иногда придется ее обнимать при родных, улыбаться друг другу дебильной улыбкой влюбленного. «Я ходила на танцы», — ответила Рида и покраснела. «На дискотеку днем. Приподнял я брови, не поднимая ее. «Нет, я хожу на лезгинку уже давно. Мадина со мной тоже». Она, видимо, хотела сказать про сестру, но осеклась и посмотрела на меня странным взглядом. Призрак Мадины всегда стоял между нами. И с этим ничего не поделать. Но надо перебарывать себя и хотя бы внешне скрывать свою трагедию. Пусть все считают, что я перестал думать о Мадине. «В тебе, оказывается, много скрытых талантов». Я присмотрелся к ней и представил, как она танцует. Наверное, так же неуклюже, как передвигается. «Интересно, а если бы мы признали себя парой, стеснялся бы я такой жены? Скромной заучки, которая ходит, опустив голову. Только больших очков не хватает. Настоящий синий чулок. Даже нарядная одежда, которую подобрала ей мама, не очень помогает». «Ничего такого», — проявила она скромность. А я почему-то подумал, что хочу посмотреть на это ничего такого. Что это со мной? Наверное, от тоски.